Если тебя постигнет злое приключение, ты немедленно, тотчас же обратись к Богу и открой Ему свое сердце, чем ты страдаешь, что причиняет тебе нестерпимую боль. В этом отношении мы, едва ли не все, грешим сильно. Когда тяготят бедствия и огорчения, то мы всем жалуемся и всех приводим в сожаление о нас. Одного только Бога забываем. Он бывает последним из всех у нас тех, к которым мы прибегаем, прося помощи, и тем порядок превращаем в беспорядок. Иначе поступал Давид. Он говорил: «Возвожу очи моих к горам», то есть к жилищу Божию. «Откуда приходит помощь мне? Помощь мне от Господа, сотворившего небо и землю». Псалом 120:1-2. Всякий, кто не поступает так, в начале каждого несчастья бывает встревожен гневом ли, болезнью ли, или обидами до такой степени, что не может в себя прийти, и потому при малейшем смущении тотчас же обратись к Богу, говоря: «Господи, что повелишь мне делать?» И тотчас же услышишь ответ толкователя Божией воли. «Надейся на Господа, будь мужествен, да будет сердце твое крепко, и надейся на Господа». Злые замыслы прогони от себя, и всеми силами не допускай их до себя, истреби их, а непрестанно держи в уме: «Господи, что повелишь мне делать?» Второе наставление. Молчи и воздержи хотя уста и язык, когда не возможешь удержать ума. Последуй благому и благотворному совету царя Давида. «Я сказал себе: буду я осторожен на путях моих, в поступках моих, стану обуздывать уста мои, пока нечестивы предо мною. И я был нем и безгласен даже о добром». Псалом 38:2-3. «Потому молчи, ибо если в бедствиях и притеснениях не обуздаешь языка, не удержишь его, то знай, что легко наживешь себе беду. Споткнешься в словах, а потому безопаснее молчать, в особенности о своих противниках и противностях. Ты не можешь говорить о них ничего хорошего. По крайней мере, не говори о них и злого слова. Пусть будет совесть твоя утешителем тебе, а праведнейший Бог — судьей. От очей его твои противники и их злоумышления не сокроются. Уповай на Бога и молчи». Третье наставление. Когда обратишься ты к Богу и привыкнешь молчать, тогда всего себя предоставь воле Божией, искренно покорись ей и благодари Бога, что Он благоволил удостоить тебя страдать невинно. А если и заслужил ты страдания, то своим терпением загладишь вину и обнаружишь свое незлобие. Покорный воле Божией человек держит Бога как бы в объятиях своих, говоря то же, что сказал Иаков, когда он боролся с ангелом: «Не пущу тебя, если не благословишь меня». Бытие 32:24-26. Когда при опрокидывании лодки двое близ друг друга сидящих крепко схватятся, то приходится обоим погрузиться в воду, если опрокинется лодка. Таким же образом необходимо для нас наитеснее присоединиться к Богу и покориться Его всеправедной воле, в постигающих нас бедствиях, смиренно говоря: «Делай со мною, что тебе угодно, о Боже мой, не упущу тебя, и тебя повлеку в глубину водную, и в самых волнах обниму тебя, тем более уповая на тебя, чем менее надеюсь на себя». Часть четвертая. В-четвертых, когда сколько-нибудь утихнет скорбная буря, обратись к молитве. Призывай к себе на помощь Пречистую Божью Матерь, святых ангелов и святых угодников Божьих, и представь им свою нужду, свою беду всякую. И недовольно сделать это один раз, повторяй опять через многие дни, времена и целые годы, если того требует дело твое. Не переставай до конца постоянным своим прошением отверзать Божью десницу, которую Он крепко сжал для оказания тебе просимой помощи. Языкия, царь, получив грозное послание от нечестивого Сеннахерима, пошел в дом Господень и развернул его послание пред лицем Господним. И помолился, имея всего в устах и сердце все упование на Господа Бога, говоря: «Господи, Боже Израилев, сидящий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю, преклони, Господи, ухо Твое и услышь меня, открой, Господи, очи Твои и воззри и услышь слова Сеннахерима, который послал поносить Тебя, Бога живаго. И ныне, Господи, Боже наш, спаси нас от руки его, и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один». 4 Царств, 19, стих 14, 16, 19. «И каждый, отягощенный печалью, разверни Писание твое пред Богом, и сколько имеешь обид и неприятностей всех, представь пред очи всеправеднейшего Судьи и премилосердного Отца. Если же прошение твое не будет исполнено, то размышляй о непостижимости судов Божиих и о совершенном всеведении промысле Вышнего, и всецело предоставь себя воле Божией. Ты поступил, как было должно, остальное Бог исполнит». 5 наставление. Посоветуйся с человеком мудрым и по наставлению Сираха: без рассуждения не делай ничего, и когда сделаешь, не раскаивайся. Более же всего остерегайся следовать своим вожделениям и влечениям, ибо потеряешь всякое терпение, погубишь всю кротость, если послушаешь внутренних своих советников, то есть пристрастие и влечение. Они недобрые советники. Скорбь постигла тебя не без Божьего распоряжения. Ему же лучше всех известно, как ты освободишься от скорби и уничтожишь ее. Но если безвременно на что-нибудь отважишься, повторяя: «Так, хочу делу быть, и так повелеваю, вместо извета возражений волю мою представляю, хотя это тебе и приятно, но оно расстроит Божье распоряжение о тебе, и впоследствии сам на себя станешь пенять, сожалеть, что приключил себе зло. Всякое зло мы сами себе причиняем своей непокорностью Богу. Об этом говорит пророк со вздохом: у Господа Бога нашего правда, а у нас стыд на лицах. от того, что мы согрешили пред Господом и не покорялись Ему, и не слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы ходить в повелениях Господних, которые Он дал пред лицем нашим». Варух 1, стихи 15, 17, 18. Итак, каждый всю свою надежду возлагай на Бога, исполняя Его заповеди. И чем крепче будет надежда твоя на Бога, тем сильнейшим сделаешься против врага своего и будешь в покое и безопасности. Наконец, и шестое наставление. Если, несмотря на все твои усердие и заботливость, не сбывается что-либо по твоему желанию, не вознегодуй на Бога и не едино из Его творений, но размысли, что Богу известно до малейшей черты, что ты уже претерпел и что еще предстоит претерпеть тебе. Он желает изведать и укрепить твое мужество, а потому, что Богу приятно, то самое тебе да будет благоприятно. Ибо воистину счастливы мы, о Израиль, что угодное Богу и для нас благотворное. Варух 4:4. Никто не дерзай говорить: «Вижу, напрасно тружусь, просил я у Бога помощи, с величайшим упованием на Него, всего себе предоставляя в Его воле, но ничего не вымолил». И ты говоришь, что знает Бог? Может ли Он судить сквозь мрак? Облака — завеса Его, так что Он не видит, а ходит только по небесному кругу. Иов 22:13-14 стих. Эти слова людей нечестивых. Ничего нет суетного в том, что хорошо сотворено. Разве у Бога есть одно только казнохранилище? Если кто не получает от Него денег, то ничего другого да не надеется и не ожидает. Несмыслен тот работник, который не желает уплаты за свою работу получить ничем другим от своего господина, кроме только одной мелкой монеты. Если господин будет уплачивать ему золотыми империалами или отборной пшеницей, неужели бессмысленный работник воспротивится принять такую плату и будет требовать непременно мелкой монеты? Итак, да будет уверен всякий, кто не получил от Бога просимого предмета, что он не тщетно молился. Он умолит Бога дать ему другое что-либо, несравненно лучшее. Часть пятая. Если Бог не утоляет своего гнева, наказывая нас различными бедствиями и скорбями, то Он, милосердный Отец, поступает с нами так, как поступают благоразумные родители с детьми своими. Они бьют детей розгою и, ударивши несколько раз, спрашивают, будешь ли еще не слушать меня и проказничать. Если строптивое дитя молчит, опять бьют, приговаривая, будь покорен, добр, и продолжают это до тех пор, пока сын одумается и с истинным раскаянием даст обещание исправиться. Тогда отец говорит, смотри же, помни это и не повторяй своего упорства. Так и Бог наказывает нас, по временам спрашивает, желаешь ли во всем следовать моей воле и надеяться на одного меня. И, как бывает обыкновенно, мы или ожесточенно молчим, или отвечаем нерешительно, уклончиво на вопрос.